Эпилог. Иван, осунувшийся, лихорадочно бледный, ужасно ослабший, тонкая кожа натянулась на худом лице, плотно облегая череп, а глаза потемнели и впали, больше не умирал. Пояс защищал пораженных радиацией людей, однако болезнь побороть не мог. Боль подтачивала юношу изнутри, иссушала, калечила. Сейчас, стоя у невидимой черты, за которой начинался другой мир, обыденно именуемый микрорайоном ботаническим, Мальгин отчаянно завидовал своему другу. Тот был свободен и через несколько минут отправится в путь, ведущий домой. Раны живчика и в самом деле оказались несмертельными. Пули, предательски выпущенные блондином в спину, приняли на себя бронепластины защитного костюма, а с ушибами и сотрясением мозга, полученными при падении с трехметровой высоты, поработали служители ордена. Костика еще мучили головные боли, а тело его до сих пор представляло сплошную гематому. Однако задерживаться в странном месте под названием пояс Щерса он больше не мог. Его ждала родная станция. Чем встретит своего сына ботаническая? Неизвестно. Да и неважно. Страха перед неизвестностью живчик больше не испытывал. Он справится, что бы ни преградило дорогу в самое заветное подземелье. Впереди ждет борьба, новые испытания, лишения и слезы. Но теперь сил хватит. Он больше не одинок. Сам город поведет его на последнюю войну. А вот Ваня навсегда останется привязанным к поясу. Приют, дающий жизни надежду, или тюрьма до скончания века. Иногда одно и то же. Удачи, Костик. Надеюсь, когда-нибудь свидимся. Капельки слез стекали по щекам живчика. Он не скрывал их и не думал стыдиться. А может, попросту не замечал. «Увидимся, Ванька, обязательно! Я вернусь с победой!» Он крепко обнял бывшего дозорного, резко развернулся и торопливо зашагал прочь, не оглядываясь и не останавливаясь. «Все!» «Не все!» Иван не услышал подошедшего мастера Вита. «Ваши пути разошлись, но линия твоей судьбы на этом не оборвалась. Ты должен победить болезнь. Сам. Пояс поможет с радиацией, но душу не исцелит. Городу и людям нужна помощь. Ты слышал о Корнете? Покровитель детей подземного мира, он положил свою жизнь, защищая их. Теперь некому оберегать слабых. Взрослые каждый день гибнут в бессмысленной войне с царем грез, и они обречены, им уже не помочь. Слишком уж верны идеи борьбы до последней капли крови. Но дети, мы обязаны их сберечь, вывести с приговоренной к истреблению Уральской. Вид, ты ведь не человек. Был когда-то. Но пояс изменил тебя и всех служителей ордена. За спасение от лучевой болезни пришлось заплатить отказом от человеческой души. Так? Так зачем ты печешься о людях? Что тебе в них? Если хочешь, чтобы я привел детей сюда, не знаю, что лучше, смерть или мутация. Я ведь даже для себя не решил этот вопрос. Так какое право имею обрекать малышей на... Война не щадит и нас. Ордену нужны последователи, нужна свежая кровь. Для меня это огромный соблазн и серьезное испытание, поверь. Поэтому орден не пойдет на Уральскую и не станет вмешиваться в людские дела. Ты должен спасти следующее поколение, свое будущее. Ни мы, ни хозяйка, ни Уроборос, ни даже город не сделаем этого за вас. Не сможем. «Я услышал тебя, мастер Вит. Спасибо за все». Иван покачнулся от слабости, но мастер удержал его, подставив руку и плечо. «Пойдем, юный Мальгин, тебе необходимо отдохнуть». «Скажи, Вит, если я уведу детей с собой, неважно куда, только не на Щерсу, я умру, да?» «Скорее всего, вне пределов пояса тебе не продержаться больше нескольких часов, максимум дней. Лучевая добьет, и добьет быстро». «Жалко. Значит, ни живчика, ни боты больше не увидеть?» «Я бы мог попробовать провести ребят к ботанической через владение ордена, но ты не выдержишь». Вит неопределенно пожал плечами, но потом все же согласно кивнул. «Не стоит испытывать мою силу воли». «Жалко», — повторил Ваня. «Умирать не страшно, страшно не жить. Так мой дед говорил». «Я знаю». «Пойдем, мастер Вит. Твоим врачевателям предстоит хорошенько поработать над новоявленным корнетом». Мальчишка печально улыбнулся. «А то, боюсь, он развалится по швам прямо сейчас. Малохольные нынче пошли герои». Текст читал Румаги. Выражаю искреннюю благодарность администрации сайта audiodom.net за подготовку данного релиза. Тишины, мой князь, князь тишины.